Станция Свиран. 3 под Ленинградом. Немцы ее бомбили, а нам надо было добежать до тайги, спрятаться. Почти никто не добежал. Я помню этого летчика. Он летел низко, и он ржал, смеялся. Что ж ты отсмеешься? Это ж инвалиды, старики и дети маленькие. Помню все. А как вы вот 14-15 вы не уезжали или вы уезжали куда-то? Никуда. Все время тут были? Нигде. Нигде. Вот я не хожу туда-сюда. Я это все уже испытала. Я уже этого не боюсь. Тяжело живется. Очень. Непонятно. Все было разбито. Все пришлось восстанавливать. Станция Свиран. 3 под Ленинградом.